куртки остались без наволочек, рубашки и белье валялись на полу. Уборка в буквальном смысле потемнела в глазах, и он стал тереть их носовым платком. Было видно, что кто-то шарил за книгами на полке. Задвинув шторы, Борг взял книгу «Банки биржи». Квитанция была на месте. Он подошел к кухонному шкафу, достал бутылочку со смородиновым соком, потряс и услышал звяканье ключа. Зазвонил телефон. «Ну ладно, ты их спрятал не дома. На этот раз я убедился. Извини, что я не навел порядок. Понимаешь, голову потерял. Ну так мы встретимся». Борг осторожно выглянул в окно и увидел человека в телефонной будке. «Хорошо, тогда я поднимусь. Можешь звонить в полицию, только заготовь для них объяснение. Лично я до сих пор не вижу логичной причины, по которой мне бы пришло в голову навестить тебя». Борг положил трубку. Он видел, как тот человек выходит из телефонной будки. Через несколько минут, когда он уже соорудил в прихожей баррикаду из мебели, раздался дверной звонок. Сердце его колотилось, когда он смотрел в глазок. Темные очки, шляпа, надвинутая на лоб. Позвонив несколько раз, человек сунул ключ в замочную скважину и попытался распахнуть дверь. Баррикада скрипела, но держалась. Потом внизу хлопнула входная дверь, и он сдался, даже ключ из скважины вытащил. Потом приоткрылась щель для писем. «Ты знаешь кафетерий чуть дальше по главной улице, да?» «Хорошо. Сейчас я пойду туда. Через несколько минут ты увидишь, как я прохожу мимо телефона, и убедишься, что я нигде тебя не подстерегаю. В кафетерии полно народу, так что можешь ничего не бояться. Заодно убедишься, что я не прячу магнитофон, если тебя это беспокоит. Итак, в кафетерии через 10 минут». И Борг услышал, как по лестнице спускаются шаги. Через некоторое время увидел в окно, как человек прошел мимо кабины телефона. Борг надел пальто. Чувство уверенности в себе вернулось. Теперь он знал, что противник, что бы он там ни говорил, отступает. Он вышел из дома и неторопливо направился к кафетерию. Вместо того, чтобы войти сразу, Борг, ускорив шаг, прошел мимо по противоположной стороне улицы, быстро скосив глаза в сторону кафетерия. Тот человек ошибался. В кафетерии было почти пусто, сам он сидел у стены. Несколько молодых людей стояли у стойки. Открылась дверь. Из музыкального автомата донеслось несколько тактов «Белого Рождества». На землю у ног Борка упало несколько крупных снежинок. Он спрятался за грузовиком с прицепом. Подождав немного, Борг высунул голову. Человек сидел на прежнем месте. Снег усилился. Борг оглядел пустую улицу, потом залез на грузовик. Отсюда можно было следить без особого риска. Минут через 5 человек поднялся и подошел к двери, постоял там, глядя на свет. В свете уличного фонаря Борг увидел его лицо так же отчетливо, как в тот день, когда этот человек, избавившись от маскарадного костюма Деда Мороза, садился на мотоцикл, и позже, когда Борг рассматривал фотографии в полицейском архиве. На мгновение он снял темные очки, вглядываясь в снежную пелену,